Столько вопросов и никаких ответов. Я говорил сам с собой, звал Никаримера, прячущегося в моей душе, задавал Куалькуа бесцельные вопросы. Но от себя я не мог услышать ничего нового, Ример молчал, а Куалькуа отделывался односложными ответами, словно и его что-то терзало. Иногда мне казалось, что все происшедшее Маша и Данилов, оказавшиеся сотрудниками ФСБ, тень, объединившая 500 000 планет, дед, умерший и получивший новое молодое тело, это все сон. Болезненный бред. А на самом деле я бежал из концлагеря геометров и теперь замерзаю в снегах. Может быть, и Петра Хрумова никакого нет и не было, а я сумасшедший регрессор и Никаример, поднявший руку на своего наставника и наказанный по заслугам. Тогда я открывал глаза и смотрел на огненное зерно. Оно было реальным. Реальнее заледеневшей снежной корки вокруг меня, реальнее красной от прилива крови ладони, на которой лежало. Зерно — вот главное. А я? А я лишь ходячий придаток, что принес его в этот мир. А потом все-таки пришло мгновение, когда я вынырнул из снега и увидел, что багровый диск матушки заползает за горизонт. Солнце тоже было зерном, могучим и безучастным, и оно тоже разгоняло обморочный морок. «Отпусти меня, Ример», — попросил я, — «отпусти меня, тень, отпустите меня». Мне хотелось заплакать. Я не знал, должен ли делать то, чего хотел Ример, и даже не понимал, хочет ли он еще этого. Не зря же исчез. О чем бы он ни мечтал, какие бы стихи ни сочинял в одиночестве, но он — плоть от плоти этого мира. Он был вправе отдать ему врата. Он был вправе вернуть их мне. Только Ример мог решить, чья родина войдет в тень. Пускай все кончится быстрее, как угодно, но быстрее. Может быть, я так же свободен, как корабли геометров. Такая же марионетка, как мальчик Дари. Так же счастлив, как Никаример. Пусть все кончится. Я поднялся на ноги. Меня слегка мутило, борьба с холодом не прошла даром. Но уже стемнело, и начинался снегопад, надо было идти, что бы ни ждало впереди. Пробираться через водовод глупо, но я не знал другого входа в купол. Конечно, если геометры поняли, как чужак проник в интернат, то водовод перекрыт или напичкан аппаратурой слежения. Уже подойдя к прозрачному куполу, я остановился, размышляя. Снег лупил все сильнее, будто вчера я тут был. Вчера? Нет, целую неделю назад. Вечность. Мне уже было все равно. Я нашел знакомую будочку, сейчас совсем утонувшую в снегу. Разгреб сугроб, каждый миг ожидая щелкания капкана или вспышки парализующего луча. Нет, ничего. Дверка, ручка. Я потянул, услышал гул несущегося потока. Ну вот, повторим историю как фарс. И все же нет ли иного пути? В здании ведут три двери. Впрочем, мне они не поддались. Возможно, в образе наставника Пера я сумел бы их открыть. Но Пер мертв. Наверняка отпечатки его пальцев уже выведены из памяти замков. Будь что будет. Я вполз внутрь, прикрыл дверь и прыгнул в воду. Поток встретил меня, как старый друг, теплом и приятельскими похлопываниями. Меня потащило по узкому туннелю. Ну, неужели вы такие беззаботные геометры? Меня вынесло в маленький круглый зал и бросило на решетчатый пол. Вода с гулом обмывала меня, уносясь дальше по водоводу. Я лежал, озираясь. Никого нет. Да в чем же дело? И в душу мне начало закрадываться робкое подозрение. Немыслимо. Невозможно. Но они могли до сих пор не найти тело наставника Пера. Они до сих пор не числили его среди мертвых, а меня среди живых. Кто вправе контролировать наставника? Он же вне подозрений. Если наставник Пер решил покинуть интернат, это было глубоко выстраданным и абсолютно личным решением. Вернется и объяснит. Правда, меня видела Катти. Причем видела и в обличии Никаримера, и в облике Пера, и в моем собственном. Неужели ей не поверили? Неужели она не рассказала о случившемся? Невероятно. Погоня за моим скаутом — тоже все вполне объяснимо. Приближается корабль, уверяя, что внутри регрессор Никаример. А ведь всем известно, что регрессор Ример погиб, находясь на лечении. Странно, нелепо и очень возможно. Я подошел к отверстию водостока. Постоял под тугой широкой струей. Апатия и безразличие проходили, смывались холодным душем. «Давай, Петя, пройди этот круг до конца». Цепляясь за холодные скобы, я поднялся из фильтрационной камеры. Повис под люком, неловко выгнувшись и вслушиваясь. Вроде бы тихо. Иногда чудится звук, но едва-едва, так невнятно, что это скорее кровь шумит в висках. Я откинул люк, получив пригоршню земли за пазуху, и выбрался в купол. «Ой!» Легкая тень метнулась прямо от моего лица. Я едва удержался от первого желания схватить и удержать. Так всегда, проще всего хватать и держать. Вместо этого я разжал ладонь, и оранжевый свет зерна разогнал тьму. Рыжий мальчишка, пятившийся от меня, наткнулся на дерево и замер, неловко нащупывая руками дорогу. Я узнал его сразу, и что-то во мне дрогнуло. «Тиль, не бойся», — тихо попросил я, окончательно выбираясь из люка. Ногой сдвинул крышку на место. Мальчик проследил мое движение, но без всякого удивления. Наверное, все дети интерната знают эту великую тайну — фильтрационную камеру водовода. «Я не боюсь», — в тон мне вполголоса ответил мальчик. «А кто вы?» «Страшный подземный дух». Он неуверенно улыбнулся. «Только не кричи, а то я рассыплюсь и обернусь гнилой корягой», — попросил я. Сел на корточки. «С детьми, как с собаками. Простите меня, духи Пистолотца и Макаренко. Нельзя доминировать, нельзя давить ростом. Особенно, если выбрался среди ночи из-под земли, мокрый, грязный и со зверской решимостью на лице. Я не буду кричать, я не боюсь». «А почему ты плакал?» Тиль быстро вытер глаза рукавом рубашки, но ответил спокойно, хоть и чуточку досадливо. «Сами не знаете. Бывает, что плакать хочется». «Знаю, Тиль», — согласился я. «Глупый вопрос». «Извини, что помешал». «Ничего». Мальчишка тоже присел на корточки, но приблизиться не спешил. «А кто вы, по правде?» «Мокрый и голодный бродяга. Шел по улице бродяжка, посинел и весь дрожал. Знаешь?» Нет, он, конечно же, не знал. Нету геометров замшелых святочных историй. Тиль смотрел на меня, словно пытался отыскать в лице знакомые черты. Только откуда ему знать сгинувшего регрессора Ника Римера? «Вы наставник?» «Нет, честное слово, нет». Он кивнул, поверил. Любопытство и опасения боролись в нем с вежливостью. Любопытство победило, как всегда. «А кто вы?» «Инопланетный разведчик». Секунду мальчик молчал. И все же эта версия была для него куда ближе, чем злой подземный дух. «Инопланетный?» «Совершенно верно. Регрессор или прогрессор?» «Просто разведчик, наблюдатель». «Так не бывает», — Тиль покачал головой. «Это же все знают. Невмешательство невозможно по этическим принципам. Закон гора дырится». Он вдруг успокоился. «Вы наставник. Вы меня проверяете. Я знаю, это урок. Урок этического выбора. Как я поступлю?» «И как же ты поступишь?» Тиль, кажется, перестал бояться. Сдвинулся ближе, елозя по земле. Его светлые брючки были уже безвозвратно испачканы, но Тиля это не смутило. «А тут сложное решение», — азартно сказал он. «Ну, как доказал Гарада, если иная цивилизация исповедует отличную от нашей этику, то она не станет вмешиваться. Возможен примитивный силовой конфликт из-за раздела сфер влияния или добрососедские отношения. Вмешательство просто никому не нужно. А вот если этика близка, то невмешательство становится неприемлемым. Никто ведь не может смотреть, как страдают его братья. Вмешательство делается оправданным. Я правильно говорю?» «Правильно», — согласился я. «Невозможно не вмешаться». Но потом Риц вывел следствие, что, допуская возможность помощи иным расам, мы должны быть готовы к аналогичным действиям в отношении себя. Это, ну, неправильная аксиома. «Почему неправильная?» «Потому что неправильная», — удивился Тиль. «А почему аксиома?» «Ну, она же неопровергаемая». Я усмехнулся. «Мир неправильных аксиом и логичных ошибок. Ты почти мой мир». «И как ты поступишь, исходя из закона Гарады Рица?» Тиль засопел, стирая с мордочки последние следы недавних слез. «Не знаю. Я должен сообщить о вас взрослым. Потому что вы инопланетный разведчик и можете попытаться нас изменить». Но тогда я нарушаю следствие, Рица. Получается, что мы заранее отказываем будущим друзьям в свободе этики. Ты знаешь, доверительно сообщил я, тут хорошо поможет принцип меньшего зла. Или принцип обратимости правды. Очень легко доказать себе все, что захочется. У Тили загорелись глаза. «Вы регрессор», — радостно сказал он. «Я знаю, я читал учебники. Это принципы регрессоров». От волнения он чуть не схватил меня за руку, но в последнюю секунду все же остановился. Я мог быть регрессором, героем детских фантазий, но все же я не наставник. «А вы к нам пришли, чтобы...» «Нет, я молчу». Последнее было сказано требовательным тоном. «Ну, спросите же меня, спросите, что я подумал?» Я спросил. «Вы подбираете себе напарника», — выпалил Тиль. «Я знаю, я читал. Так делают, когда надо внедриться на другую планету, и не в одиночку, а вроде бы семьей. Как в древности, тогда собирают группу из мужчины и женщины, и еще детей иногда берут. Вы хотите найти мальчишку или девчонку?» — его голос на миг увял. «Чтобы они изображали вашего ребенка». Тиль с сомнением посмотрел на меня. «Ну или младшего брата». Я молчал. Зерно тлело в руке, насмешливо, снисходительно. «Эй, Петр Хрумов, ты все еще уверен, что Земле тень нужнее? Что без тебя Земля не выкрутится? А у геометров все, в общем-то, в порядке». «Вы не думаете, что я совсем маленький», — сердито сказал Тиль. «Я историю очень хорошо знаю, особенно крепостную эру. Мы с ребятами даже играем в нее». Он как-то разом сник. «Лаки куда лучше, чем я, историю знает», — самокритично признал он. «А Фаль, он артист. Он, когда начинает изображать барона или священника, ему сразу веришь. Даже забываешь, что все понарошку. И еще он не болтает зря. Никогда не проговорится. А я могу». После паузы он неуверенно добавил. «Грик в старой технике разбирается, если там уже машины есть». Мальчик уже был там, на планете будущих друзей, которых надо срочно регрессировать. «Ну, не совсем срочно, чтобы можно было там пожить вначале, притвориться, что у него есть семья». «А может, там большие семьи?» — спросил Тиль. «Где там, мальчик? На планете Земля?» «Да по-всякому, только ее скоро не станет». «Нет, ерунда, я принесу зерно, мы войдем в тень, и все будет хорошо. Дегенераты найдут себе мирки по вкусу, политики получат каждый по трибуне, а без дураков и без политиков уж тут-то мы заживем. Даже могу захватить тебя на землю, может быть, и с друзьями. Пускай дед порадуется новому педагогическому полю боя». «Тиль, давай я сейчас ничего не буду отвечать», — предложил я. Он весь расцвел, явно решил, что все его догадки — сущая правда. «А это у вас фонарик?» «Вроде». «Можно посмотреть?» «Не стоит, пока не стоит». Тиль принял отказ равнодушно. Для него огненный шарик был лишь необычным фонариком, ничем, по сравнению с открывающейся перспективой. «Что я сижу?» — вдруг очень серьезно сказал он. «Вы уже замерзли и есть, наверное, хотите». «Угадал». «Пойдемте». Тиль вскочил и схватил меня за руку нарочито небрежным движением. «Быстрее, спрячетесь у нас в комнате». «А как пройдем часового?» — полюбопытствовал я. Тиль заулыбался. «Дежурный Фаль, он не скажет. Думаете, как я сюда ночью прошел?» «Телекамеры». «Тиль, мальчик, весь интернат проглядывается». «Мы знаем», — гордо сказал Тиль. «Только у нас сейчас нет постоянного наставника. У нас был очень, очень хороший наставник Пер. Только он уехал, и его пока не заменили». «Точно. Они еще не нашли Пера». И странно, я опять не ощутил раскаяния, наоборот, гордость. За то, что в образе Пера ухитрился за час заслужить такую репутацию. «А временные наставники, они так, изредка поглядывают. У нас все продумано, чтобы не смотрели, когда мы не хотим. Честное слово, вас никто не увидит». Я слишком устал, чтобы не верить его словам. Да и вцепившийся в меня Тиль явно не собирался уходить один. «Ладно, уговорил». «Только быстрее», — повторил Тиль. «Скоро Фаля сменит, надо успеть проскочить».